и двинулся к выходу. «Не обретешь ты покоя, пока не завершишь путь. Ты завершишь его не здесь. Твоя сущность обретет новый облик в другом мире», — прокричала она мне вслед. Я ушел в полной уверенности, что от одиночества у нее мозги набекрень. Про другие миры я тогда не знал и даже не предполагал, что ее предсказание сбудется. С того времени с настороженностью отношусь к подобным забавам. «Сашка, ты что замер?» — выдернула меня из воспоминаний сестра. «Будем гадать?» «Нет, это плохая идея. Давайте лучше сыграем в карты на желание», — предложил я, вспомнив, как раньше Шурик с Настей играли, распределяя домашние обязанности. «Фа, ты же снова проиграешь!» — фыркнула она и подбросила конфету Шустрику, который поймал ее на лету и сразу засунул в рот. «Даже не надейся». Я вытащил из тумбочки колоду карт и принялся ее перетасовывать. «О, я даже знаю, какое желание загадаю!» Подмигнула мне Лена и провела кончиком языка по верхней губе. В это время в дверь постучали, и показалась Лида. «Саша, охрана звонила. Говорят, тебе какую-то машину привезли». Пожала она плечами. «Это подарок от Демидова». Я поднялся на ноги и взял за руку Лену. «Пойдем посмотрим». «И я с вами», — вскочила Настя и пронеслась мимо ничего не понимающей матери. Я вытащил из кармана пиджака дарственную и протянул Лиде. Мы с Леной вышли из комнаты и уже подошли к лестнице, как зазвонил телефон. Это был Кирилл Попов. «Саша, мы его взяли!» — прокричал он, явно возбужденный. «Кого?» «Артефактора. Мои бойцы его скрутили, когда он полез в ячейку. Куда его везти?» «Ждите там, я сейчас приеду». Я скатился вниз по лестнице, выбежал на улицу и опрометью бросился к воротам, за которыми виднелся бок блестящей черной машины. Глава 10. Я выбежал за ворота и увидел машину, которую Демидов подарил мне. Блестящий черный седан с затемненными окнами. Один из магов тайной канцелярии подошел ко мне и протянул ключ и документы. «Примите в дар от Романа Дмитриевича». «Благодарю», — кивнул я. Подошел к машине, провел рукой по идеально чистому капоту, взглянул на фары, из которых лился белолунный свет, и открыл водительскую дверь. В лицо пахнул приятный, легкий и слегка сладковатый аромат натуральной кожи. Как обычно, мой мозг разложил его на составляющие, и я также почувствовал теплый древесный запах с легким оттенком воска и масла. Получается, что Демидов подарил мне совершенно новую машину, в которой остался только эфир мужчины, который пригнал ее к нашему дому. Я сел за руль, но ко мне тут же подбежал один из наших охранников. «Вас сопровождать?» «Нет, я к Кириллу, он ждет меня». Охранник кивнул и отошел, а я завел двигатель, который тихо заурчал под капотом, и медленно выехал с парковки. Кайф, нигде не скрипит, не дребезжит, едет плавно и быстро. Оказавшись на оживленной четырехполосной дороге, не сдержался и вдавил педаль газа в пол. На мгновение мне показалось, что еще чуть-чуть, и я взлечу. Однако красный сигнал светофора вернул меня к реальности. Я подъехал к железнодорожному вокзалу и позвонил Кириллу. «Мы внутри, у ячеек», — пояснил он. Я зашел в здание вокзала и увидел толпу. Там были работники вокзала, наши охранники и просто любопытствующие. Когда протиснулся вперед, увидел мужчину. Он сидел на полу, опустив голову. Его руки заведены назад и заблокированы антимагическими кандалами. «Куда везти Грачева? В полицию или в тайную канцелярию?» Ко мне подошел Кирилл и кивнул на арестованного. «Это не Грачев», — ответил я, подошел ближе и, присев с ним, рядом заглянул в лицо. «Это не Грачев», — повторил я. «С чего ты решил, что это он?» «Как, с чего?» — возмутился он. «Ты же сам сказал, что он должен прийти и открыть 18-ю ячейку». «Он так и сделал. По возрасту и телосложению подходит. Документы при нем есть?» «Нет, но...» «Я видел Грачева. Я знаю его в лицо», — с нажимом проговорил я. «Это точно не он. Поднимите его на ноги». Двое мужчин подошли и рывком поставили задержанного на ноги. Это был мужчина лет 50, высокий, худощавый, темноволосый. принципе, по общим приметам он подходил, но это был не артефактор. «Зачем вы полезли в ячейку?» — спросил я. «Попросили». «Кто?» — вмешался Попов. «Не знаю, мужик какой-то. Сказал, что в ячейке сумка лежит. Я должен был ее забрать и ему передать, а он мне за это 100 рублей даст. Где вы с ним должны встретиться?» «Да здесь», — кивнул он в сторону выхода. «За парковкой в сквере». Я рванул в сторону больших дверей, хотя понимал, что шансов найти Грачева в сквере почти нет. Он наверняка увидел или услышал шум и скрылся. Следом за мной побежал Попов со своими людьми. Мы пробежали парковку и забежали в небольшой уютный сквер с арками, обвитыми плющом, и статуей женщины с кувшином на плече. Вчетвером мы прошерстили весь сквер, но увидели лишь молодую маму с коляской и влюбленную парочку. Артефактора не было. «Кислота, раствори этого Грачева!» С раздражением выдохнул я. «Теперь он знает, что мы на него охотимся, еще сильнее спрячется». «Это точно», — кивнул Попов. «Пошли расспросим лже-Грачева. Может, он что-то про него знает». Однако мужчина, которого, как оказалось, зовут Петр Аверин, совершенно ничего не знал про артефактора. Да и видел его всего лишь один раз за полчаса до того, как его поймали. Грачев сам подошел к нему на улице и предложил подзаработать. Аверин как раз стоял у лавки с хлебом и пересчитывал мелочь. Его уволили в прошлом месяце, но работу он до сих пор не нашел, поэтому 100 рублей для него были настоящим богатством. Я даже воспользовался сывороткой правды, но мужчина повторил все то же самое. Пришлось его отпустить с извинениями. «Ого, вот это красотка!» Кирилл воззрился на мой новый седан. «Подарок!» — ответил я. — Садись, прокачу до дома. — С удовольствием! — улыбнулся он и забрался на переднее пассажирское сиденье. Мы добрались до дома окольными путями. Мне хотелось насладиться ездой. — Демидов умеет делать подарки! — похвалил Кирилл, когда мы остановились у ворот. — Это точно! Я провел рукой по рулю и приборной панели. Также я гладил носорога, на котором в прошлой жизни объездил полконтинента. Дома я рассказал про неудачную попытку поимки артефактора и похвастался автомобилем. Машина понравилась всем, даже дед был доволен. Ни разу ни на что не пожаловался и не бурчал. Орловых домой я повез сам, и они остались довольны поездкой, хотя их автомобиль совсем не уступал этому. Договорившись с Леной увидеться завтра в академии и вместе пообедать в столовой, я вернулся домой. Лежа в кровати, долго не мог уснуть, обдумывая сегодняшний день. Он оставил противоречивые чувства. С одной стороны, я был рад, что Демидов идет на поправку. И особенно рад его подарку. Но мне снова не удалось поймать Грачева. Просто неуловимый какой-то. Его эфир остался в сквере, но исчез на парковке. Жаль, что нельзя эфир предъявить духу следопыта. К тому же я сегодня изрядно набегался, когда ловил посредника. С собой у меня были все необходимые зелья, но сложность заключалась в том, что я не мог использовать их, находясь на большом расстоянии от него. Нужно придумать способ поражать зельем, как пулей. Чтобы такое изобрести. За раздумьями я не заметил, как заснул, а наутро проснулся с готовой идеей, как можно использовать зелье даже на расстоянии в пару сотен метров. Нужно оружие наподобие пистолета, но стрелять оно будет не пулями, а шариками с зельем. Шарики можно сделать из плотного желатина или крахмала. При попадании они будут лопаться, а содержимое попадет на объект. Отличная идея. Только нужно найти мастеров, которые смогут создать подобное оружие. Над этим нужно хорошенько подумать. Я зашел в столовую, где собрались уже все члены семьи, и рассказал им о своей задумке. «А ты обратись к специалистам из мастерских Коганов. Они скидку тебе сделают», — предложил дед. «Откажутся», — мотнул головой Дима. «Артефакторы тоже делятся по направленностям. Мастера Мичуриных специализировались только на лечебных артефактах. Я бы им не доверил создание оружия». «Ты еще к Грачеву его отправь», — прыснул дед и даже расплескал чай, в котором размешивал сахар. «Вот Грачев бы точно справился», — кивнул отец. — Но и кроме него есть хорошие специалисты. — Серебряковы, — вспомнил я недавний разговор с баронессой. — Да, они точно смогут изготовить то, что тебе нужно. Заеду к ним сегодня после учебы. я приступил к завтраку, который состоял из глазуньи и жареной ветчины. Когда добрался до академии, зашел внутрь и подошел к расписанию, ко мне подбежал Сеня. «Здорово, Сашка!» — выпалил он и протянул руку. «Ты вчера такое пропустил!» Он явно был возбужден и просто изнывал от нетерпения мне все рассказать. «Привет, Сеня! Что такое?» «Щавель на пару пришел, прикинь! Сам провел практическое занятие!» «Хорошо. Виктория Сергеевна больше не будет жаловаться, что у нее большая нагрузка», — кивнул я, совершенно не удивившись новости. Мой костероз заживил ему ребра, артефакты Коганов убрали воспаление и ушибы. «Я совсем не был против того, что вижу Викторию почти каждый день. Но с профессором гораздо интереснее. Вчера проводили опыты на мокрице. Жаль, ты все пропустил». «Да, опыты над мокрицей я еще не ставил», — улыбнулся я. «Сегодня было всего три пары, что не могло не радовать. На первом занятии мы получили темы для самостоятельных работ по истории. Мне попалась тема про смуту. Интересно будет прочитать об этом. В Таринель тоже бывали мятежи и бунты, в которых я участвовал то с одной, то с другой стороны, в зависимости от того, кто правил империей. На втором занятии мы ухаживали за растениями в первой оранжерее. Профессора Щавелева не было, зато его лаборанты вдоволь нагрузили нас работой. Поэтому мы опылили, окучили и полили несколько сотен растений. И едва не опоздали на последнюю пару, пропустив обед. Я написал сообщение Лене, чтобы она не обижалась, ведь мы договорились вместе пообедать. «Подбросишь меня до Лаврового базара?» — спросил Семен, когда мы вышли из здания академии и, спустившись с крыльца, двинулись к парковке. «Конечно. А что тебе там надо?» «Чувствую, мы еще долго не будем изготавливать лекарства сами. Взял учебник в библиотеке по фармацевтической технологии и хочу попробовать изготовить хотя бы какой-нибудь витамин». «Ясно. Ну, садись». Я подошел к автомобилю. «Погоди-ка, у тебя новая машина?» Он изумленно вытаращился. «Даже не представляю, сколько она стоит. Полмиллиона?» «Не знаю. Это подарок», — пожал я плечами. «Ничего себе! Подарки тебе дарят! А мне на день рождения лупу подарили и новую пару кроссовок». Он буквально обнял машину, не переставая любоваться ею. «Садись, поехали», — усмехнулся я. По пути Семен расспрашивал меня по поводу строительства оранжерей. Он никак не мог дождаться, чтобы приступить к работе и, наконец, зарабатывать деньги. Я заверил, что строительство идет и со дня на день должно закончиться. Я подвез Семена до рынка и поехал в сторону пригорода, к мастерской Серебряковых, где висела вывеска, надпись на которой я помнил до сих пор. «Мастерская артефактов Якова Серебрякова. Чудеса и редкости. Заказ на изготовление и ремонт. Осторожно, магия». Еще издали я увидел, как из трубы мастерской вверх поднимается черный дым. Вот и отлично, значит, работает. Как и в прошлый раз, дверь мне открыл рыжий юноша с именем Яков. Услышав, что я пришел заказать артефакт, он радостно заулыбался и предложил свои услуги, но я настоял на том, чтобы он позвал кого-нибудь из взрослых. Яков разочарованно вдохнул и захлопнул дверь у меня перед носом. Но уже через несколько секунд дверь снова открылась, и показался Яков постарше. Он сказал, что главный мастер уже не берет заказы, поэтому я могу обратиться к нему. Мы прошли вглубь мастерской, где стояли столы, а на стенах висели чертежи, и опустились за один из пустых столов. Яков взял карандаш, плотный лист бумаги и кивнул. «Слушаю вас внимательно. Мне нужно оружие. Наподобие пистолета, только стрелять он будет шариками с жидкостью». «А, хотите вместо пули использовать яд?» — одобрительно закивал он. «Не совсем, но смысл вы поняли». «Да-да, конечно. Таких заказов к нам еще не поступало, но тем интереснее взяться за работу. Давайте обсудим, как он будет выглядеть». Он быстро набросал чертеж внешнего вида в реальную величину и показал мне. Я одобрил. Оружие походило на тот револьвер, что я отобрал у бандита в Торжке. Затем он задумался на несколько минут, что-то прикидывая в уме, и принялся предлагать различные виды механизма, разъясняя их преимущества и недостатки. Некоторые из них подходили только для довольно твердых материалов. Использовать их не получится, ведь желатин лопнет, а крахмал раскрошится при выстреле. И толку от такого оружия не будет. Однако при малой силе удара байка не получится дальнего выстрела. Пришлось выбрать тот, убойная сила которого была не больше 70 метров. Но и этот механизм не гарантировал, что снаряд не лопнет во время выстрела. Однако Яков предложил уменьшить силу удара пружины, но установить кристалл, который будет усиливать полет с помощью своей энергии. Ну, не знаю, все-таки нужно пробовать опытным путем. Мы с Яковом договорились, что он позвонит, как только изготовит такое оружие, а я к тому времени сделаю пули. Я внес предоплату и вышел из мастерской, в которой вовсю кипела работа. Поэтому было очень душно, а от мелкой пыли раздробленных кристаллов чесались глаза. Однако даже на улице вдохнуть полной грудью не удалось. Черный дым из трубы стелился по земле. Пришлось садиться в новенькую машину и поскорее уезжать от мастерской, пока копоть не покрыла блестящую крышу моего седана. Теперь я понимал, почему запрещено открывать такие мастерские в городе. Жители просто задохнутся. К тому же пыль от кристаллов оседает в легких, поэтому не удивлюсь, если мастера страдают хроническими заболеваниями дыхательных путей. Когда откроем лаборатории, придумаю средства именно для артефакторов и будем поставлять в такие мастерские. Домой я поехал не сразу. Сначала прокатился по городу, наслаждаясь плавным движением, мощным движком и комфортом новой машины. Это все равно, что приручить нового питомца, которого долго выслеживал. Такое же удовольствие. Когда подъехал к дому, позвонила Завьялова. «Алло, Саша, вы просто умница!» Восторженно выкрикнула она в телефон. «Здравствуйте, баронесса. О чем речь?» «Он клюнул, понимаете, клюнул!» «Кто кого клюнул?» Не понял я, не спеша двигаясь в сторону дома. «Он! Благодаря вашему афродизиаку он пригласил меня сегодня на свидание!» «Рад за вас, но о ком вы говорите?» «О, это мужчина моей мечты!» Выдохнула она. «Я уже вторую неделю в него влюблена!» «Долгий срок!» Усмехнулся я. «Ах, вы еще совсем молоды и не понимаете, как это важно — найти родственную душу в моем возрасте». «А он знает о вашем возрасте?» Выделив слово, спросил я. «Нет, и не узнает. Я не такая, чтобы каждому встречному показывать свой паспорт. Вот если дойдет до свадьбы, тогда... Хотя нет, даже тогда ему свой паспорт не покажу». «Все ясно», — усмехнулся я. «Рад, что у вас все получилось. Впрочем, я не сомневался, что афродизиак привлечет его внимание. Только хочу предупредить, что это не приворотное зелье, поэтому насильно в вас влюбить никого не сможет». «Погодите-ка», — воодушевилась она. «Вы можете сделать приворотное зелье?» «Могу, но не буду. Не занимаюсь такими делами». «Да? Ну и ладно. Без него справлюсь. Еще раз спасибо». Она сбросила звонок, а я оглядел увядающий сад и зашел в дом. Хранитель академической библиотеки был очень удивлен, увидев в читальном зале ректора. «Добрый день, Мирон Андреевич! Какими судьбами?» «Здравствуй, Миша!» Губы пожилого мужчины чуть тронула улыбка. «Пришел к тебе за советом!» «Слушаю вас!» Хранитель подался вперед, не сводя с него внимательного взгляда. «Мне нужна вся информация про ведьминскую магию», пояснил ректор, оглянувшись. «Вам нужны книги заклинаний ведьмаков?» Шепотом переспросил он. «Нет, нет, что ты!» Замахал он рукой, будто не мог даже слышать такое. «Зачем мне их заклинания? Они мне ни к чему. Я такими делами не занимаюсь и никому не советую. Дело в другом. Меня интересует, как можно выявить, использует ли маг ведьминскую магию. Ну, раньше по родинкам смотрели, по линиям на руке, по... И все это были только домыслы и предположения», — прервал он его. «Мне нужен более современный и точный метод распознавания такого мага». «Я поищу, но не уверен, что у нас есть что-то подобное». Хранитель развернулся и задумчиво двинулся к стеллажам. Ректор опустился на стул и уставился на большой подсвеченный магией глобус. Ему всегда нравилось смотреть на него. Через несколько минут хранитель явился с книгой в руке. «Это единственное, что могу предложить. Больше ничего подходящего не нашел. Он протянул тонкую книгу в мягкой обложке, на которой было написано «Раскрытие чар. Руководство по выявлению ведьминской магии». Ректор быстро посмотрел содержание, затем открыл нужную страницу и с облегчением выдохнул. «Нашел!» Хранитель заглянул ему через плечо и увидел надпись «Ритуал. Чары разоблачения». Глава 11. С самого утра в доме происходила какая-то суматоха. Услышав взволнованные голоса и торопливые шаги, я забеспокоился и, наскоро умывшись, сбежал вниз. Настя металась по холлу, выглядывая в окно, а Лида пыталась ее успокоить. «Что случилось?» Подавив зевоту, спросил я. Когда убедился, что в доме все живы-здоровы, сразу успокоился. А когда увидел, что еще полчаса мог поспать, то недовольно взглянул на сестру, которая и была нарушителем спокойствия. «Портниха обещала прийти еще вчера и не пришла. В пятницу осенний бал. Осталось 2 дня», — выпалила она. «И что?» — не понял я. «Платье не готово. Мое бирюзовое платье не готово. В чем я пойду? В чем?» Уставилась она на меня, будто это я был виноват. «Хочешь, возьми один из моих костюмов», — пожал я плечами. «Если посильнее ремнем затянешь, брюки не упадут». «Мама, он издевается!» Прокричав, сестра взбежала вверх по лестнице и захлопнула дверь своей спальни. Лиза сукоризной посмотрела на меня и покачала головой. «Саша, не доводи сестру, она и так вся на нервах. Было бы из-за чего нервничать. Ох уж эти подростки». Я двинулся к столовой, из которой уже слышались голоса деда и Димы. На завтрак были сырники со сметаной и омлет. Я спросил, нет ли перепелов, на что дед ответил, что я совсем оборзел. И такую птицу следует покупать только на праздники, а в обычные дни можно и курицей обойтись. Да, с самого утра день не складывается. Надеюсь, дальше будет лучше. С удовольствием прокатившись до академии на новой машине, я шел от парковки под завистливые взгляды студентов. Особенно мне понравилось лицо Харитонова, который приехал на старой колымаге и оставил ее в 4-м ряду под буквой «Д». В последнее время он присмирел. Либо понял, что у него силенок не хватит бороться со мной, либо что-то затевает. «Сашка, здорово!» Сеня уже стоял у расписания. «Сегодня целых 2 практических занятия со Щавелем». «А что это?» Я ткнул пальцем на последнюю пару. «Что еще за аптекарская дуэль?» «Ты что, не знаешь? В конце года будет проводиться турнир. Готовиться начинаем». «Турнир? Нет, не знал. Первый раз слышу. А что за турнир такой?» «Ежегодный академический турнир», — послышался голос сзади. Я обернулся и увидел профессора Щавелева. Он с улыбкой протянул мне руку. «Здравствуйте, Олег Николаевич». Поздоровался я и заметил, что рядом с ним стоит крепкий мужчина и внимательно осматривается. Получается, Щавеля до сих пор охраняют. «Саша, очень рад вас видеть. Надеюсь, вам сегодня удастся посетить все занятия». «Очень на это надеюсь, просто...» «Не надо оправдываться. Я знаю, что вы очень ответственный и порядочный молодой человек. И не ради развлечения прогуливаете занятия. Но я, как куратор вашей группы, буду советовать вас выдвинуть на турнир. Поэтому нужно уже сейчас приступить к подготовке». «А сколько человек с каждого факультета будет представлять Академию?» — заинтересовался Сеня. «Говорят, что в этом году правила немного изменились. Поэтому пока не могу вам рассказать подробности, сам не знаю. Сначала мне нужно встретиться с Клавдием Тихомировичем. А сейчас идите в аудиторию. Занятия начинаются», — строго проговорил он. Практические занятия пролетели незаметно. Сначала профессор написал на доске список ингредиентов, из которых нужно составить наибольшее количество различных лекарственных средств. Затем выбрал тех студентов, кто составил их больше всего. Выделил из лабораторных запасов перечень ингредиентов и дал задание создать любое из списка. Я подумал, что лучше продемонстрировать то, что даст мгновенный эффект, и сделал зелье для роста волос. Когда очередь дошла до меня, я попросил разрешения продемонстрировать прямо на профессоре. Тот был заинтригован и с готовностью согласился. Зелье сделал в виде густого желе, поэтому лопаткой намазал его залысину. «Сколько ждать?» — в нетерпении проговорил он. «До конца пары осталось минут 15. Совсем немного, пару минут». Вся группа подошла и окружила профессора, сидящего на круглом табурете. «Ой, посмотрите!» — воскликнула Урика, указывая на голову преподавателя. «Да, да, я тоже вижу!» — поддержал ее другой студент. Прямо на глазах светлая макушка профессора начала темнеть. Росли точно такие же волосы, какие были у него до того, как он посидел. Щавель осторожно провел рукой по голове, затем поднялся с табуретки и подошел к зеркалу. «Невероятно!» — выдохнул он. «В первый раз сталкиваюсь с таким ускоренным ростом волос!» «Как вам это удалось?» — усилил некоторые свойства ингредиентов с помощью маны. «Усилили?» — он удивленно посмотрел на меня. «Но почему усилились не все, а только те, что необходимы? Как вы можете влиять на определенные свойства в единой субстанции?» Студенты с интересом прислушивались к нашему разговору. «Не могу вам объяснить. Тайна рода», — твердо сказал я. «Ясно», — кивнул он и, взглянув в зеркало, улыбнулся. «Надо намазать вашим средством всю голову. Это выглядит комично». Вскоре прозвенел звонок, и мы с Семеном направились в столовую. Очередь была большая, но нам махнула Лена, которая уже стояла у кассы. Мы набрали полный поднос еды и присоединились к ней под возмущенные возгласы студентов. Сеня принялся им доказывать, что она и для нас занимала место, а мы с Леной обнялись и поцеловались. «Ты обещал сводить меня в ресторан азиатской кухни», — напомнила она. «В прошлый раз, когда мы договаривались, я пытался поймать Грачева». «Пойдем сегодня», — предложил я. «Пошли», — кивнула она и чмокнула меня в щеку. После обеда мы с Семеном спустились на нижний этаж в лабораторию под номером 3. Именно там должна проходить аптекарская дуэль. Когда все студенты нашей группы столпились у двери лаборатории, появился декан Клавдий Тихомирович. Он отпер дверь ключом и пропустил нас вперед. «Аптекарская дуэль — это практическое занятие, целью которого является развитие профессиональных навыков мага-аптекаря», — начал Клавдий Тихомирович, когда все заняли места за столами. «Во время этого занятия вы научитесь работать в команде, а также с незнакомыми рецептами и ингредиентами. Для начала вам необходимо надеть защитные принадлежности и разделиться на 4 команды». Дождавшись, когда все наденут халаты, очки, маски и перчатки, декан раздал рецепты и коробки с ингредиентами и пояснил, что победит та команда, которая быстрее и точнее приготовит препарат. Также пояснил, что за каждую ошибку или нарушение техники безопасности будут начисляться штрафные баллы. «Начали!» — выкрикнул Клавдий Тихомирович. Я взял первый рецепт и понял, что не все так просто, как могло показаться в начале. Все дело в том, что рецепт был записан в виде загадки, а ингредиенты обозначены древними терминами. «Вы можете воспользоваться книгами, которые здесь хранятся», — проговорил с довольным видом декан и указал на книжный шкаф, стоящий в углу. Его явно забавляла растерянность студентов. Сеня быстро нашел современные названия ингредиентов, а я создал средство согласно рецепту, хотя очень хотелось переделать по-своему. Остальные 3 студента, попавшие в нашу команду, лишь стояли рядом и наблюдали за нашими действиями. Декан прохаживался между столами, наблюдая и фиксируя ошибки. Иногда вмешивался или подсказывал. После того, как все были готовы, он попросил каждую команду по очереди принести к нему на преподавательский стол колбу с готовым средством. «Так, так. Внешний вид не соответствует тому, что должно получиться», — с важным видом произнес он, приподняв колбу, в которой плескалась мутная жидкость. Ее изготовила команда, в которой был Харитонов и Максим Филатов. Затем Клавдий Тихомирович помахал рукой над колбой и понюхал. «Запах очень похож на тот, что нужен, но...» «Нет, такого кислого запаха не должно быть. Вы явно переборщили с экстрактом лимонника». «Ничего мы не перебарщивали!» — возмутился Илья Харитонов. «Я добавлял все строго по рецепту. Вот, здесь же написано, лимонника добавить 10 миллиграмм». «Где? Неужели я допустил ошибку при разработке рецепта?» — напрягся декан. Встал, подошел к нему и заглянул в рецепт. «Ха! Илья! Вы не знаете, чем отличается миллиграмм от миллилитра?» Студенты зашептались, а Харитонов покраснел. «Я так понимаю, вы все измеряли на весах, а не с помощью пипетки, верно?» — продолжал Клавдий Тихомирович. «Да», — еле слышно ответил Харитонов, потупив взор. «Тогда могу сразу сказать, ваша команда провалилась. Следующий!» Остальные три команды более-менее справились с заданием и приготовили то средство, что задумал декан. У нас, конечно же, средство получилось самого лучшего качества, хотя я был с этим не согласен. Я бы составил и приготовил гораздо лучше. После занятия, когда мы с Сеней поднялись на первый этаж и двинулись в сторону выхода, ко мне подошла секретарша ректора и попросила подняться в его кабинет. «А что случилось?» — заинтересовался Сеня. «Не знаю, но зайти просили только Александра». Строго посмотрела она поверх очков на моего друга и поспешила к лестнице. «Что ты натворил?» — понизив голос, спросил он и оглянулся. «Сам не знаю», — пожал я плечами и двинулся вслед за девушкой. Секретарша доложила о моем приходе и пригласила в кабинет. Ректор стоял у окна и попивал кофе из маленькой чашки. «Здравствуйте, Мирон Андреевич», — поздоровался я и закрыл за собой дверь. «Здравствуйте, Александр, присаживайтесь». Он указал на кресло у окна и опустился напротив. «Сейчас дождемся Клавдия Тихомировича. Я все объясню. Будет лучше, если ваш декан будет в курсе всего, что с вами происходит». «Не понял. А что со мной происходит?» — напрягся я. «Не торопитесь. Я все поясню. Может, хотите кофе? У меня вкусный бразильский кофе». «Нет, спасибо». Мотнул я головой. «Мне все это не нравилось. Я успел перебрать в голове все, что происходило в последнее время, но так ни до чего и не додумался». Декан пришел через 5 минут, которые показались мне вечностью. «А, Саша, вы тоже здесь?» Удивленно поднял он брови, когда запыхавшийся вошел в кабинет. «Что случилось?» «Не волнуйтесь, хотите воды?» Предложил ректор и положил руку ему на плечо. «Воды?» — рассеянно спросил он, вновь взглянув на меня. — «Нет, воды не надо, лучше сразу к делу». — «Хорошо, тогда присаживайтесь». Когда декан опустился на соседнее кресло, ректор начал не спеша прохаживаться у окна, сцепив пальцы в замок и подняв их к груди. «Сам волнуется и не может усидеть на месте. Что же случилось-то?» «Клавдий Тихомирович, помните наш недавний разговор?» После минутной паузы спросил он. «Вы про черный кристалл?» — уточнил он и бросил на меня встревоженный взгляд. «Верно, верно. Меня не оставляет в покое этот непонятный знак. Ведь получается, что мы так и не определили потенциал Александра. Вы хотите устроить мне еще одну проверку?» — напрягся я. «Этого только не хватало. Если они узнают, что я пришелец из другого мира, притом занял чужое тело, не нравится мне это, хотя чему удивляться, если день с утра не задался?» «Да, только на этот раз немного другую», — сказал он и невольно поморщился, будто не хотел говорить следующего, но был вынужден. «Мне подсказали, что кристалл мог таким образом среагировать на ведьминскую магию. Я нашел ритуал, который покажет, есть ли у вас ведьминские силы или нет. Вы знаете мое мнение по этому поводу, я против», — повысил голос декан. «Как вы можете подозревать Сашу в таком? Он же Филатов!» «Вот именно, что Филатов. Я поднял записи и выяснил, что все Филатовы, которые у нас учились, показывали средние результаты по потенциалу. Только у Димы был выше всех. Но черный...» — он развел руками. «Я не понимаю, что значит черный цвет кристалла, но хочу разобраться с этим. Что вы думаете об этом, Саша?» Они оба выжидательно уставились на меня. «Если я начну отказываться, будет очень подозрительно. Но если соглашусь... Ведь я действительно получил способность читать ведьминские книги и могу сотворить любое заклинание. Получается, что во мне есть эти силы. А что будет, если ваш ритуал покажет, что у меня есть ведьминские силы?» — уточнил я. «Я не знаю. Не мне решать. Но я буду обязан доложить об этом. Саша, не соглашайтесь». — шепотом сказал декан. «Это может стать серьезным препятствием на вашем пути. Вас даже могут отчислить. Отказ тоже о многом скажет», — продолжал ректор. «И тогда проверкой будут заниматься не я, а специальные люди. Зачем вообще поднимать этот вопрос?» — возмущенно выпалил Клавдий Тихомирович. «Потому что кое-кому стало об этом известно, и мне приказано заняться проверкой. Если откажусь, то Сашу затаскают по различным инстанциям», — нехотя пояснил ректор. Похоже, он не хотел говорить об этом, но его вынудили. «Горгоново безумие, час от часу не легче. Если проверки не избежать, то пусть лучше проводит ректор, а не менталисты из спецслужб». «Хорошо, я согласен», — подал я голос. «Вот и хорошо». Ректор наконец-то перестал бродить по кабинету и опустился за свой стол. «Завтра с утра проведем ритуал. Мне нужно время, чтобы подготовиться. Будем только мы втроем». «До завтра», — кивнул я и вышел из кабинета. Чувства были противоречивые. Мне нужно остаться одному и обо всем хорошенько поразмыслить. Сеня все еще ждал меня внизу и бросился навстречу, едва увидел на лестнице. «Сашка, чего там?» «Все хорошо», — вымученно улыбнулся я. «Все из-за кристалла суетятся». «А, ерунда!» — с облегчением выдохнул парень. «Просто в академии еще не было таких сильных аптекарей, как ты». «Ты так думаешь?» — задумчиво спросил я. «Конечно! Ну, давай, до завтра!» — махнул он мне рукой и пошел к задней двери, откуда было ближе к академическому городку. Пытаясь привести мысли в порядок, я почти час катался по городу, а потом заехал за Леной, и вместе мы поехали в ресторан, в который она хотела. Все было очень вкусно, но весь вечер болтала одна Лена. Я лишь кивал и ел. Когда отвез ее домой, она спросила, все ли у меня хорошо, на что я ответил, что просто устал. Не хочу ее втягивать в свои проблемы. Домашним тоже ничего не рассказал, ведь они даже не догадываются, что в Кижах духи ведьмаков дали мне способность читать их книгу. Похоже, пришла пора отвечать за это. После ужина к нам в дом заявилась портниха, которую ждала Настя. Платье было готово, чему сестра очень обрадовалась, и весь вечер кружилась в нем по дому. «Сынок, ты какой-то сам не свой. Что-то случилось?» Подошла ко мне Лида, когда мы с дедом сидели в гостиной и смотрели новости по телевизору. «Нет, ничего», — пожал я плечами. «Ты же знаешь, что всегда можешь к нам обратиться за помощью». Она многозначительно посмотрела на меня. «Да, спасибо. Прошу тебя, ничего не скрывай, мы одна семья». «Я ничего не скрываю», — прервал я ее. «Просто устал, сегодня была аптекарская дуэль». «Готовитесь к турниру?» — заинтересовалась она. «А ты будешь участвовать?» «Пока не знаю», — пожал я плечами. «Ну ладно, держи меня в курсе». Она поцеловала меня в макушку и ушла на кухню. Я уже хотел подняться к себе, но тут мне в голову пришла одна идея. А что, если скрыть свои реальные возможности и способности? Ведь можно же приготовить зелье, которое закроет меня как защитный кокон. Не теряя ни минуты, я почти бегом направился в лабораторию. Пока шел, в моей голове уже начали происходить сложные операции. Мысленно я смешивал один эфир с другим, то усиливая, то заглушая различные свойства. Почти полчаса ушло на то, чтобы составить идеальную комбинацию. Однако сложность заключалась в том, что у меня не было некоторых моноросов, которые ничем нельзя заменить. Что же делать? Может, не ехать завтра в академию или... «Шустрик!» Я позвал зверька и отправил ему мысли-образы нужных мне моноросов. Затем также мысленно проложил маршрут до Лаврового базара. Зверек чирикнул и пропал, но уже через пару минут явился с одним из растений. Пока он телепортировался за остальными, я начал измельчать, смешивать и перетирать те, что были под рукой. Провозился до полуночи, но зато, довольный собой, вернулся в дом и уснул, едва голова оказалась на подушке. Ночь прошла спокойно, а утром я проснулся не от криков Насти, а от будильника, что уже хорошо. Позавтракав тефтелями с картофельным пюре и бутербродами с сыром, поехал в академию. «Сашка, ты сегодня припозднился!» «Пошли скорее!» — махнул мне рукой Сеня, когда я зашел внутрь старинного здания. «Иди без меня, мне нужно сначала подняться к ректору». «Но ведь сейчас фармакология!» — ужаснулся он. «Ничего не поделаешь!» — пожал я плечами и пошел к лестнице. Секретарь была предупреждена, что я приду, поэтому сразу проводила к ректору. Я зашел в кабинет, в котором царила полутьма, и увидел силуэты двух человек. «Проходите, присаживайтесь, сейчас начнем», — узнал я голос ректора. Я положил пустую пробирку из-под зелья в карман и опустился в кресло. «Ну что ж, посмотрим, кто кого». Глава 12. Зелье, приготовленное ночью, я выпил перед тем, как зайти в кабинет ректора. На тот случай, если ритуал продлится долго. Я умел задерживать в своем теле нужные эфиры, но не так уж и долго. У каждого зелья своя продолжительность действия, и попытка удерживать его дольше, чем он будет работать, может привести к распаду нужных соединений. И эффективность зелья снизится. А, возможно, и будет совсем другой эффект. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел, что в кабинете только ректор и декан. Клавдий Тихомирович пожал мне руку. По его эфиру и чуть подрагивающей руке я понял, что пожилой мужчина взволнован, в отличие от меня. Я подготовил не только зелье, которое на время заглушает все мои способности, но и прихватил кое-что из готового. Например, зелье, стирающее кратковременную память. Если ректору все же удастся вывести меня на чистую воду, я воспользуюсь им. Все-таки свои секреты я выдавать не намерен. «Мирон Андреевич, вы уверены, что это безопасно?» — вполголоса уточнил декан, когда ректор начал выкладывать на стол предо мной из своего чемодана различные атрибуты. Серебряное зеркало, свечу, чашу, лоскут ткани и мешочек с сушеной травой. Потянув носом, я понял, что это полынь. Причем не обычная, а монорос, что усиливает ее свойства. «Не волнуйтесь, Клавдий Тихомирович, ваш студент не пострадает», заверил ректор и поджег свечу. «Это всего лишь ритуал, который использовали охотники на ведьм, когда сомневались в причастности мага к ведьминской силе. Если простолюдинов убивали даже за слухи о причастности к ведьмакам, то к магам было совсем другое отношение. Все-таки маги всегда были представителями высших сословий. И чтобы их казнить, нужны неопровержимые доказательства их вины. Вы когда-нибудь проводили этот ритуал?» Декан с сомнением посмотрел на то, что лежало на столе. «Нет, но слышал о нем. К тому же проконсультировался у знающего человека». «И что же этот знающий человек?» — не унимался Клавдий Тихомирович. «Не могу вам сказать, но я ему всецело доверяю». Пока ректор сверялся с тем, что написано в его книге, который он также достал из чемодана, я откинулся на спинку кресла и наблюдал за происходящим. Все это было очень похоже на те ритуалы, что проводил я, когда избавлялся от проклятия ведьмы. Я освобождал Хана от привязки к его бренному телу. «Так, для ритуала мне нужна капля крови». Ректор отложил книгу и подошел ко мне с иголкой в руках. «Что вы собираетесь делать?» — деловито спросил я, взглянув на сверкающий при свете свечи острый кончик иглы. «Уколю вам палец. Нужна всего лишь капля, чтобы запустить ритуал. Пожалуйста!» — усмехнулся я и вытянул руку. Ректор как-то странно посмотрел на меня и кольнул иглой в безымянный палец. Затем вытер кровь белым лоскутом ткани, высыпал на нее полынь и, скрутив, поджег от свечи. «О-хо-хо! Будьте осторожны!» — разволновался декан, зачарованно глядя на пламя. «Не говорите под руку!» — прикрикнул на него ректор. «Я все контролирую!» Он положил горящую ткань в блюдо и расположил зеркало так, что я в нем отражался через дым от горящей тряпицы с травой. «Что теперь?» — еле слышно спросил Клавдий Тихомирович, когда ректор обошел меня, встал за креслом и уставился на мое отражение в зеркале сквозь дым. «В книге написано, что мага выдаст отражение!» Также шепотом ответил Мирон Андреевич. «Как это?» — озадаченно спросил декан и стал рядом с ним. «Если маг применяет ведьминскую силу, то рядом с ним появятся темные тени тех, кого он призывал, а его черты лица начнут искажаться. Ерунда какая-то!» — недоверчиво сказал Клавдий Тихомирович. «Возможно, но говорят, что способ действенный. Увидим». Вскоре ткань догорела. Декан без конца покашливал. Ведь окна были закрыты, а сизый дым заполнил всю комнату. Ректор все же еще силился что-то разглядеть в зеркале. «Долго еще? Занятия уже начались», — подал я голос. Ректор не ответил. Он потушил свечу, отдернул шторы и распахнул двухстворчатые окна, пуская в кабинет прохладный свежий воздух. Клавдий Тихомирович тут же подошел к окну и глубоко задышал, пытаясь очистить легкие. «Ритуал ничего не показал», — развел руками ректор после нескольких минут раздумий. «Либо я что-то неправильно сделал, либо вы, Саша, не имеете никакого отношения к ведьминской магии». «А ведь я говорил», — покашлив сказал декан. «Филатовы уважаемый род, и такого себе не позволяют. Дело в кристалле». «Возможно», — задумчиво проговорил Мирон Андреевич. Я встал с кресла, отдернул полы пиджака, пригладил рукой волосы и, с усмешкой взглянув на ректора, спросил. «Вы удовлетворили свое любопытство? Теперь я могу идти?» «Прошу прощения, но я вынужден был пойти на это. Вы уж не обижайтесь», — извиняющимся тоном проговорил пожилой мужчина и протянул руку. «Я всего лишь хочу разобраться». «Понятно. Но лично я считаю, что прав Клавдий Тихомирович. Все дело в камне. Либо он не умеет распознавать высокий потенциал у аптекарей, либо с ним что-то не так. Надеюсь, вы убедились и больше не подвергнете меня испытаниям», — сухо поинтересовался я. «Не могу вам этого обещать. К сожалению, я всего лишь пешка и выполняю то, что мне приказано». «Погодите-ка», — напрягся я. «Так это не вы хотите во всем разобраться, а кто-то другой действует через вас?» Ректор испуганно отпрянул, поняв, что сказал что-то не то, и быстро добавил. «Вам пора на занятия. Пропускать нехорошо. Вы не сможете сдать экзамены, можете идти». Он торопливо подошел к двери и распахнул ее. Я прошел мимо него, вдохнув эфир собеседника. Ректор явно чего-то испугался. Его организм выработал гормон стресса. «Интересно. Похоже, у этой марионетки есть хозяин». В аудиторию я зашел почти в самом конце пары. Боярышников бросил на меня недовольный взгляд. Он продолжил диктовать определение какого-то сложного слова. Через 5 минут прозвенел звонок, и я, как честный студент, подошел к преподу. «И как вы посмели зайти на занятия, которые практически прогуляли?» — с раздражением спросил Боярышников, складывая в портфель книги. «Я не прогуливал, я был на встрече с ректором. Можете у него спросить». Спокойным голосом ответил я. «Но вы прогуливали мои занятия не только сегодня!» Повысил он голос и бросил на меня испепеляющий взгляд. «Я все-таки ваш преподаватель, нравится вам это или нет. Я имею право требовать, чтобы студенты не прогуливали мои занятия. Мне поручили донести до вас эту дисциплину и вбить ее вам в голову. Я это сделаю, ясно?» «Ясно», — кивнул я. «А зачем спорить? В принципе, он во всем прав. И хотя я великий алхимик Валериан, и никому не позволено повышать на меня голос, ему я могу простить вспыльчивость, ведь он меня знает как 19-летнего парня». «Во-первых, вы обязаны самостоятельно изучить все темы, что прогуляли, и ответить мне на вопросы по этим темам. А во-вторых, я еще не придумал для вас наказание, потом скажу». Отмахнулся он, закрыл портфель и двинулся к выходу. «Готовьтесь, на следующем занятии спрошу». «Обязательно», — крикнул я ему вслед. Сеня, который все это время стоял неподалеку и прислушивался к нашему разговору, с облегчением выдохнул и провел рукой по лбу. «Я думал, будет хуже. Но ничего, подучишь темы и сдашь. Я тебе подскажу, у меня есть все записи». «Хорошо, спасибо, друг». Я похлопал его по плечу, и мы двинулись к следующей аудитории. Сегодня последней парой снова была аптекарская дуэль. Декан выглядел уставшим, поэтому дал задание определить вещество по запаху и цвету и раздал 20 одинаковых мензурок. Снова лучше всех справилась наша группа. Я с легкостью определил все составляющие. «Я спросил у отца про Грачева», — сказал Сеня, когда мы купили по чашке кофе и расселись в столовой. «И что же он ответил?» — заинтересовался я. «Отец почти ничего про него не знает. Он даже позвонил своему знакомому артефактору, который тоже работал в имперской мастерской вместе с Грачевым». Он отпил горячий кофе. «Скрытный, никогда не участвовал в посиделках, сам по себе». «Понятно. Я почему-то так себе его и представлял». «Но кое-что интересное все же есть», — загадочно произнес Сеня, подался вперед и, понизив голос, продолжил. «Он очень быстро поднимался по служебной иерархии в мастерской. «И что? Как я уже успел узнать, он довольно талантливый мастер», — пожал я плечами. Но Сеня энергично замотал головой. «Дело не в его таланте, а в том, что кто-то постоянно умирал, открывая ему дорогу наверх». «Ты хочешь сказать, что он убивал своих коллег?» «Я не знаю», — развел руками Сеня. «Но знакомые отца считают, что смерти хоть и выглядели случайными, но как-то слишком все хорошо складывалось для этого Грачева». «Тогда почему он вдруг уволился из мастерской? Зачем оставил место, в котором был так заинтересован, что даже убивал, чтобы занять место?» Мне не верилось то, что говорит Сеня. В этом не было смысла. «Я не знаю. Передаю тебе чужие слова». «А до каких высот он дослужился в мастерской?» «До старшего мастера. Выше только архимастер». «Тем более. То есть ему хватало совсем немного, чтобы возглавить имперскую мастерскую. А он взял и ушел?» «Возможно, у него были на это какие-то свои причины», — пожал плечами Сеня. Мы допили кофе и вышли из столовой, когда мне позвонил Авраам Давидович Коган. «Господин Саша-таки, я рад вас слышать!» — воскликнул он, едва я ответил на звонок. «Здравствуйте, Авраам Давидович, я тоже рад вас слышать. Надеюсь, у вас все хорошо. Как себя чувствует Давид Елизарович?» «У нас все хорошо, боги любят нас. Я к вам по срочному и очень важному делу». «Слушаю». Я остановился у высокого арочного окна, из которого виднелась парковка, и взглядом нашел свою машину. «Вы однажды уже помогли моему двоюродному братцу, который заведует новгородской лечебницей, поэтому он очень просил меня связаться с вами и снова попросить о помощи». «Что случилось?» — спросил я, наблюдая за тем, как Харитонов остановился у моей машины и обходит ее по кругу. «Если он хоть пальцем к ней прикоснется, я ему эти пальцы отрежу». «Заболели работники шахты, которые добывают кристаллы. У них пепельная лихорадка». «В первый раз слышу о такой болезни». Харитонов заглянул в окна машины, осмотрел колеса и, опустив плечи, двинулся к своей колымаге. «Это очень опасное и быстро распространяющееся заболевание», — подцокал языком лекарь. «Этой лихорадкой обычно болеют люди, которые работают на таких шахтах. А Ноблость совсем близко. А простолюдину нежелательно находиться в зоне высокой энергетической активности. Но ведь маги в рабочие не идут, поэтому владельцы шахты вынуждены нанимать обычных людей». «Как проявляется болезнь?» «Первый симптом — высокая температура. Затем появляется сильный изматывающий кашель. Через пару дней человек перестает чувствовать конечности. Одновременно быстро наступает истощение. Не проходит недели, как человек умирает». «Вы хотите сказать, что до сих пор не изобрели лекарство от болезни, которая так опасна?» — удивился я. «Лекарства есть, и артефакты тоже. Но в этот раз ничего не помогает. Лихорадка изменилась. На нее не действуют прежние методы. Надо что-то срочно предпринимать, иначе она быстро распространится». Лекарь явно был сильно встревожен. «Мы уже сообщили об этом в Главное управление имперского здравоохранения. Они обязали закрыть лечебницу на карантин. Даже лекари не могут выйти. Но ведь заболевание так опасно и так быстро приводит к смерти, что, боюсь, мой несчастный брат и два его сына не доживут до момента, как лекари найдут средства». Выпалил он, в голосе слышалась паника. «Успокойтесь, Авраам Давидович, и давайте все по порядку. Заболели только работники шахты, верно?» «Сначала да», — продолжительно выдохнув, ответил он. «Три дня назад. Но вчера эту болезнь подхватил один из лекарей. А сегодня мой дорогой братец сообщил, что еще пятеро пациентов, которые лежали с другими болезнями, подцепили эту хворь. Самое страшное, что первые заразившиеся уже перестали чувствовать конечности. Дальше их ждет самое страшное». «Хм, я не могу попросить отправить одного из больных сюда. Раз болезнь так опасна, придется ехать самому. Ведь я не придумаю зелье, пока не пойму, с чем имею дело. Мне нужен эфир больного, чтобы понять, как ему помочь». «Горгоново безумие! Завтра же аукцион, а еще казнь Распутина и осенний бал Насти. На казнь я и так не собирался идти, как и на бал. Но аукцион! Справится ли дед сам или лучше отменить? Хотя там и Дима помочь хочет». Мысли о том, чтобы не ехать в Новгород, у меня не возникало. Во-первых, смогу хорошо заработать, во-вторых, проявлю себя. В-третьих, изучу очередную опасность этого мира. Вдруг пригодится. «Как добраться до Новгорода?» — спросил я у Когана. «Лучше на дирижабле. Поезд едет чуть ли не в два раза дольше». «Поеду на машине, так еще быстрее», — ответил я, вспомнив карту империи и прикинув расстояние. Торжок находится примерно посередине между Великим Новгородом и Москвой. «Да-да, так быстрее. Если хотите, могу предоставить нашу машину с водителем». «Не нужно, поеду на своей». «Вы таки без труда найдете лечебницу. Можете спросить любого, и вам укажут. Я обрадую своего братца. Он очень надеется на вас». Торопливо ответил он. «Хорошо, но у меня еще один вопрос. Это лихорадкой болеют только простолюдины или...» «Уже нет», — прервал он меня. «Раньше так и было, но болезнь изменилась. Я уже сказал, заболел лекарь, тот самый, который наблюдал больных. Мы с моим глубоко уважаемым отцом очень боимся, что больше никогда не увидим брата и его сыновей, работающих там лекарями. Они заперты в лечебнице и не смогут выйти, пока не справятся с болезнью. Если вообще справятся». «Хорошо, я вас понял. Выезжаю немедленно. Только прихвачу кое-что из дома». «О, я так рад! Я таки знал, что вы не откажете и пойдете навстречу. Конечно, лекари рано или поздно найдут способ справиться с пепельной лихорадкой. Но боюсь, что это будет скорее поздно». «Ждите от меня новостей». Я сбросил звонок и повернулся к Сене. «Я уезжаю по делам, поэтому меня завтра не будет». «А что мне сказать преподавателям?» «Соври что-нибудь». Махнул я рукой и быстрым шагом двинулся к выходу. Нужно торопиться, чтобы спасти первых заразившихся. Судя по тому, что рассказывал Коган, у меня всего 2-3 дня, чтобы добраться до Новгорода, понять, с чем имею дело, и изготовить лекарственное зелье. Добравшись до дома, я собрал в сумку все, что припас лаборатории, и предупредил деда о поездке. Услышав о пепельной лихорадке, он забеспокоился. Оказывается, раньше от нее умирали целые селения, находящиеся поблизости от шахт. А в последние 10 лет об этой болезни не было слышно. «Ты уж будь осторожнее! Это очень вредная болезнь!» — покачал головой дед, провожая меня до машины. «Я один раз лечил такого больного. Он кашлял белыми хлопьями, похожими на пепел. Потому-то и называется болезнь пепельной лихорадкой». «Кашлял белыми хлопьями?» — удивился я. «Да, вместо мокроты легкие заполнялись тонкими белыми пленками. Они закрывали дыхательные пути, поэтому человек тяжело дышал и постоянно кашлял. Мне удалось вылечить его с помощью обычных противомикробных настоек». «Ясно. Разберусь, чем там дело, и позвоню». «Хорошей дороги, внучок!» — похлопал меня по спине дед. «А если заразу подхватишь, домой не возвращайся!» Я сел в машину и, махнув на прощание старику рукой, отправился в Великий Новгород. Глава 13. До Великого Новгорода я добрался уже поздним вечером. Как и говорил Авраам Давидович, с поиском лечебницы трудностей не возникло. Местные хорошо знали лечебницу, принадлежащую Коганам, и объяснили, как до нее добраться. Когда я подъехал к большому серому двухэтажному зданию, находящемуся прямо в центре города, недалеко от парка, то понял, что предприняты суровые меры, чтобы не допустить распространения лихорадки. По дороге, ведущей к лечебнице, стояли полицейские. Они терпеливо объясняли родным запертых в лечебнице людей, что это делается для всеобщего блага. Само здание лечебницы поблескивало мерцающим светом. Его сверху накрыли магическим куполом. Не знаю, насколько этот купол может задержать распространение заболевания, но без специального амулета никто не сможет ни зайти, ни выйти. Я подошел к полицейским и представился, в надежде на то, что их уже предупредили о моем приезде. Но они лишь сурово ответили, что им велено никого не впускать. Я вернулся к машине и связался с Авраамом Давидовичем, а тот перезвонил брату, находящемуся под куполом. Минут через 10 те же самые полицейские подошли к моей машине и сказали, что мне разрешено пройти внутрь. Когда дошел до плотного магического купола, встретился с очередным сопротивлением. На этот раз маги не хотели давать мне амулет, чтобы я смог пройти. Позвонить не успел. На крыльце появился пухлый мужичок небольшого роста и, махнув